Она все так же трудолюбиво писала письма и своей торжественной походкой шествовала через всю палату к дверям и вела все те же секретные переговоры с нянечками и так же тихо беседовала со своей подругой по телефону, и все понапрасну. Однако следует сказать, что в это время ее тумбочка уже не пустовала, она была заполнена всякими фруктами и овощами, и вообще едой. Это заполнение произошло довольно скоро, сразу же, как только женщины догадались о действительном положении вещей. Они сначала робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку Лены свои припасы. И Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более свободно стала распоряжаться этими дарами. Она без конца ела, грызла, тащилась к умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана сырой капусты, которую как-то передали в палату для одной женщины с больным желудком. Нянечки теперь приносили Лене увеличенные порции и даже иногда, когда не было ничего другого, предлагали ей вторую тарелку супа, уже после компота. И Лена соглашалась, торжественно кивая головой, и спокойно съедала вторую тарелку супа, а затем шла причесываться или садилась за очередное письмо. Кстати, конверты у нее тоже теперь были не свои, поскольку, как выяснилось, муж задержал перевод денег, а подруга не может прийти. Эта подруга, надо сказать, все не шла и не шла, и весь этот месяц, который Лена провела в больнице, эта подруга не показывалась и явилась только в самый кульминационный момент, когда Лена покидала больницу. Правда, прежде чем Лена ушла, женщины из ее палаты вели переговоры с врачами о том, чтобы оставить Лену в больнице еще на 2 месяца, до самых родов. Но, очевидно, этого сделать было нельзя. И наступил понедельник, когда профессор в очередной раз побеседовал с Леной о трудностях обучения в консерватории, уже зная о том, что никакой консерватории нет, и никакой скрипки, и в помине нет. Однако эта беседа на самом высшем уровне состоялась, и Лена вскоре удалилась из палаты насовсем со своей желтой расческой, которая так примелькалась всем за этот месяц. Лена удалилась из палаты, можно сказать, полностью развенчанной, однако не потерявшей своей торжественности и таинственности. И все это после того, как вся палата серьезно обсуждала при Лене, как ей быть с будущим ребенком, обсуждала также, можно ли рассчитывать на помощь того инженера, про которого Лена говорила, что он ее муж. Все эти проблемы мгновенно всплыли на поверхность, как только Лена начала прощаться. Палата хором советовала Лене пока отдать ребенка в дом ребенка, хотя бы на год, и за этот год как-то встать на ноги, найти работу и жилье, и затем забрать ребенка к себе насовсем. Лена торжественно кивала, сидя на своей кровати, а затем все-таки попрощалась со всеми снова и пошла со своим вздутым животом, и потом ее еще раз можно было видеть спустя полчаса в окно, когда она торжественно удалялась в каком-то мятом желтом плаще, держа под руку свою знаменитую подругу, и всем было ясно, что обморок на улице был подстроен, и что спустя какое-то время они опять что-нибудь исценируют с подругой на улице, если только Лена не упадет в обморок еще до того, как они успеют обо всем договориться. Темная судьба. Вот кто она была. Незамужняя женщина, 30 с гаком лет. И она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно. И мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела что называется, домой мужикам. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой. То жил, то не жил, то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал: «Что будет, как ты думаешь, завлабом? Как ты думаешь, буду я завлабом?» Так восклицал он, наивный мальчик 42 лет, конченый человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в 14 лет, и довольна собой, в то время, как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито. По дороге они остановились и купили торт. Он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет. На всех банкетах он жрал и жрал. А виной всему был его диабет и неприходящая жажда еды и жидкости. Все то, что и мешало, и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и все. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная, безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь, очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит. На что он говорил: «Да-да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и посматривал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, облизал щепоть языком, как собака. Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все, до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистое и ухоженное, толстый ребенок. Он сидел в майке и трусиках на краю тахты. Снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки, наконец. Лег рядом с ней на чистую белую постель. Сделал свое дело. Потом они поговорили, и он стал прощаться. Опять твердил: «Как ты думаешь, будет он завлабом?» На пороге уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок. Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил. Приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан отворот-поворот, навеки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего больше тут не выгорит. Он этого не понял, сыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком. По счастью, они работали не вместе, в разных корпусах. Она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью. Вечером начиналась опять та настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахаля?» «Нет», — ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж, и она переживала свой позор в одиночку, никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет. А ты?» — спросила сослуживица. «Я да», — ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попалась бесповоротно. На те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить — жене или матери, или на службу. У ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало. И ее ожидал еще позор, как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону, все одним и тем же голосом, в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользающему человеку. Наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегающему ото всех. И, наверное, всех спрашивающему все одно и то же, все в тех же ситуациях. Будет ли он за Влабом? Все было понятно в его случае. Суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба. А на глазах стояли слезы счастья. Маня. Начать с того, что Маня была хоть и некрасива, однако имела дивные пепельные кудри и прекрасную фигуру высокой, немного даже слишком высокой, северной женщины. Однако дивные пепельные кудри — это еще не все. Этого еще слишком мало. Не в том смысле мало, что надо иметь еще кое-что, кроме кудрей. Нет, этого мало, поскольку сами по себе естественные кудри — это как раз то, в чем нет ничего хорошего, что труднее всего поддается какой-либо обработке и при естественных кудрях, хотя бы и таких крупных, как у Мани, трудно что-нибудь сделать с головой, тем более, что Маню эти кудри просто не украшали. Известно, что некоторые кудрявые женщины идут на то, чтобы в парикмахерской подвергаться трудной процедуре вытягивания, выпрямления волос. Но и для этого надо знать определенного мастера-парикмахера. И вообще, надо что-то смыслить, как-то планировать свой облик и идти для этого по определенному пути, чтобы получить какой-то нужный конечный результат. И вот тут сам собой напрашивается вывод, что естественная красота Маниных волос в наш неестественный век являлась только помехой для того, чтобы Маня хотя бы сравнялась с другими в красоте прически, не говоря уж ни о чем большем. И действительно, в наше неестественное время Маня с ее дивными пепельными кудрями как ни пыталась, но не могла ничего предпринять и все время ходила как попало, с крутыми завитками, в то время как ей во что бы то ни стало надо было хотя бы иметь прямую прядь волос над лбом, а не эту кучу завитков. Что касается искусственного выпрямления волос, то некоторые советовали Мане это сделать, даже называли имя мастера, но Маня, уже получив адрес и фамилию, ничего так и не сделала. И это у нее произошло, как сам собой напрашивается вывод, в силу инертности натуры, какой-то забывчивости, постоянного откладывания на потом, а проще сказать, из-за отсутствия прямого повода что-то зачем-то делать. Все вокруг видели, что Мане все это незачем, потому что Маня ничего не ждала от этой жизни в свои 30 с лишним лет. Однако, и когда пришла необходимость что-то с собой сделать, поскольку Маня полюбила одного своего давнишнего сослуживца, все равно все осталось по-прежнему, как будто Маня замерла, застоялась на одной точке и не могла сдвинуться в лучшую сторону, хотя это было необходимо. И можно было дать голову на отсечение, что это не было принципиальной позиции оставления все, как оно есть, с тем, чтобы она и такая, как есть, была бы прекрасна для кого-то одного. Нет, у Мани все выглядело гораздо беднее и проще. Она была бы рада что-то сделать, но словно растерялась, и в самые критические моменты, просто находясь в помещении, не снимала меховую шапку, что выглядело несколько странно. Однако шапка Мани шла больше, чем ее собственные волосы, и с этим все смирились и согласились, и почти всю зиму своей любви Маня проходила в шапке. Теперь с этой любовью. Тоже было все всем с самого начала абсолютно ясно, но никто не пытался предупредить о чем-то Маню, указать ей на очевидные факты, раскрыть ей глаза на то, что в действительности происходит. Нет, получилось так, что все как будто сторонились этой темы, избегали говорить об этом, и единственное, что иногда допускали, это обсуждение качеств Мани как человека. Говорили, что она добрая, работоспособная, до предела верная и преданная девушка. Вот это основное ее качество — верность. Чаще всего упоминали в разговорах. Говорили, что она совершенно нормальный, здоровый человек, а это тоже имело большое значение в отношениях этой пары. И дальше будет известно, почему, когда речь зайдет о второй, противоположной стороне, о сослуживце, в которого была влюблена Маня. Кроме того, о Мане говорили, что странно, что мимо такой хорошей девушки проходит, что это общепринятый факт, что Маня действительно очень хороший и любимый в отделе человек, что, пожалуй, что по трезвому размышлению действительно лучше женщины нет. Достаточно взглянуть на Маню во время работы, достаточно пробыть в этой комнате хотя бы полчаса, чтобы понять, как почти умиленно относятся к Мане сослуживцы. Ведь и имя-то они сами ей придумали, хотя по-настоящему ее звали Марина. Но с их легкой руки все вокруг тоже стали звать ее Маня. И образовалась какая-то мода, общая для всех, объединяющая всех в одном порыве звать Марину Маней. Это был какой-то добрый, хороший, человечный порыв. Это был почти пароль, при назывании которого человек как бы входил в атмосферу почти семейной фамильярности, ласкательных прозвищ и так далее. Короче говоря, Мане никто ничего не говорил относительно ее поведения. Никто не обращал ее и без того печального внимания на какие-то кричащие, безотрадные факты. Ее ласково встречали везде, где бы она ни появлялась, в комнате ли, где работал этот сослуживец по имени Юра, или даже в коридоре напротив его двери, где она иногда ждала его вместе со своей подружкой, чтобы он вышел о чем-то поговорить, о чем-то договориться, как будто бы не было вне служебного времени, как будто бы не было вечеров после работы и телефонов на столах у Мани и у Юры. Однако Маню все-таки видели в коридоре напротив его комнаты, и Юра, всегда очень занятой, выходил к ней на минутку. И как всем было видно насквозь, что Маня ждет в коридоре, а Юра выскакивает на минуточку, чтобы обговорить какие-то срочные дела, по которым Маня приходила к нему. Как все видели, и даже видеть тут было нечего. Тут достаточно было просто мимоходом взглянуть на них двоих, как они, допустим, поднимаются по лестнице вдвоем. Только придя в половине девятого на работу, она с сумкой и в шапке, он с портфелем, и как весело и громко звучит его голос, и как молчит и клонит голову, поднимаясь по лестнице, она. Тут нечего думать, что они вместе пришли на работу, и уж абсолютно нечего думать, что они откуда-то из одного общего места ехали утром на работу. И даже если это было и так, Маня всем своим видом опровергала это действительное обстоятельство. Настолько безнадежный и одновременно робкий вид был у нее. и никто никогда не вменил ей этого в вину, что она своим похоронным видом только портит все дело. Никто не говорил ей, что именно вид, поведение, гордость часто решают все дело, что при любых обстоятельствах надо ходить гордо и весело, и чем хуже идут дела, тем лучше надо выглядеть, и лучше причесываться и одеваться. К случаю с Маней это не подходило, поскольку в случае с Маней все было до предела обнажено и банально. Маня была видна насквозь, и Юра был виден насквозь. Больших надежд на Юру никто не возлагал, и единственное, что тут могло бы быть двигателем, это то, что Юра страстно мечтал иметь ребенка от здоровой женщины. Прежняя жена Юры была больная женщина, от которой нельзя было иметь детей, и с которой Юра промучился много лет, пока, наконец, не решился развестись. И его мечта о ребенке была всем известна, хотя бы потому, что это было указано Юрой в заявлении о разводе, как повод к разводу. Именно поэтому сослуживцы прислушивались к тому, как чувствует себя Маня, как она ест и как выглядит. Однажды Маня простодушно сказала, что ее тошнит, неизвестно от чего. Тошнит и тошнит. При этом у Мани был какой-то растерянный вид. А может быть, ей действительно было плохо, и она смотрелась как больная. По одним источникам, правда, ничего у Мани быть не могло. Ничего, кроме отравления и тому подобных желудочных болезней. Маня сама как-то говорила одной своей подруге, про которую она не знала, что та через сеть знакомых связана была с Маниными сослуживцами, что Юра ее тем потрясает, что просто очень хорошо всегда с ней разговаривает, и что разговоры у Юры не повод для того, чтобы чего-то добиться, не средство для чего-то. Юра ее как раз потрясал тем, что ничего от нее не требовал, что он красиво, в подлинном смысле слова, за ней ухаживал, ничего совершенно себе не позволяя, как бы оберегая ее. «Это был прекрасный роман», — рассказывала Маня своей подруге, «и даже с розами в декабре, и так далее. А подруга, через сеть своих подруг, совершенно не зная об этом сама, передала это все сослуживцам Мане, и потому многие с недоверием отнеслись к признанию Мани о том, что ее тошнит. Месяц шел за месяцем, а у Мани ничего не менялось. Маня все так же робила, все так же носила шапку в помещении, стесняясь своих кудрей. А Юра на глазах у всех все так же неизменно выходил в коридор на минутку, чтобы поговорить с Маней, пришедшей к нему на рандеву, столь смешную в условиях коридора. Можно было бы говорить о том, что Маня совершенно потеряла голову. Но ведь так все было с самого начала, и ничего не изменялось. Вот что странно. Это было самое странное. То, что все продолжалось на одной с самого начала взятой ноте, не усиливаясь и не затихая. Здесь, правда, надо было знать характер самого Юры. Юра с самого начала придал слишком конкретный характер, слишком обязывающий и высокий уровень своему роману с Маней. За Юрой это водилось. Он всегда, безобидно, все несколько с самого начала преувеличивал. В служебных скандалах, например, он начинал сразу, с большого крика. Это за ним водилось. Затем, в дружбе, он всегда сначала несколько преувеличивал, готов был отдать все до последней рубашки, и только затем, как это и следовало ожидать, горько разочаровывался. Поэтому всегда так прочна была его многолетняя дружба с теми, с кем он знакомился во время своих командировок. Наезжая временами в центр, его командировочные друзья сразу получали от Юры все, что только он мог им дать. Такой уж у него был щедрый и хлебосольный характер. Так получилось и с Маней. С самого начала этому способствовало то, что они оказались в одной групповой командировке. А уж в командировках Юра буквально не знал удержу. Он весь раскрывался своими неизвестными сторонами. Он производил небывалое впечатление. Его розы в декабре, это тоже, кстати, было следствием командировки. На Маню со стороны Юры сразу обрушилась вся его беспредельная доброта. Неутолимое желание опекать и заботиться, и изумительное умение Юры говорить. Юра, когда увлекался, когда ему ничто не мешало, мог говорить часами. Рассказывал он потрясающе, как писатель, с готовыми сюжетами, с неожиданными поворотами и такими деталями, которые мог заметить и сохранить в себе только по-настоящему, действительно талантливый человек. Конечного результата нетрудно было ожидать. Почти в первый раз после приезда Юра повел Маню к себе домой и представил там. И Мане там понравилось. Мане действительно не могла не понравиться. Не было человека на земле, которому она бы не понравилась. Далее Юра провел Маню по всем кругам своих друзей. И там Маня также понравилась. Юра буквально не упускал возможности познакомить Маню с кем-то еще и говорил почти откровенно, что это его невеста. В семейных домах иногда женщины поздравляли его и желали ему хороших и здоровых детей. А он отвечал: «Старуха, это не за горами». Короче говоря, иногда чуть ли не доходило до свадебной атмосферы. И как раз в это-то время Маня ходила, как потерянная, в своей вечной меховой шапке. И этот вид Мани мог обескуражить кого хочешь. Так это все тянулось и ничем не кончалось. И все это все предвидели. Именно такой оборот дела. Не знали только, чем это завершится, каким последним аккордом. А кончилось довольно обыкновенно. Юра перешел на другое место работы с повышением, с большим повышением для такого молодого работника. И Маня в последний раз пришла под дверь его кабинета вместе со своей подружкой прощаться. И он при всех протянул ей на прощание руку, а потом и ее подружке, и пригласил их приходить к нему в гости на его новое место работы. И все это прощание прошло как нельзя более спокойно. Не как бывает обычно в таких случаях, что женщины плачут, а мужчины хмуро молчат и так далее. Так что все кончилось совершенно так, как все и предвидели. Но все кончилось настолько именно так, насколько точно и безо всяких отклонений, без особенностей, что у всех осталось чувство какой-то незавершенности, какое-то ожидание чего-то большего. Однако ничего большего не произошло. Платье. Наконец, настает момент, и эта несчастная женщина, эта Алевтина, надевает свое знаменитое платье с отстегивающейся манишкой и идет туда, куда ее пригласили или куда она сама запланировала пойти. На ней это самое платье, темно-вишневое, затканное сверкающими черными кружевами. И с этой нашлепкой на груди, нашлепкой в форме банта, которую она в определенный момент, словно ей стало жарко, вдруг как бы в забытьи отстегивает, не глядя, и куда-то ее девает, возможно, в сумочку. Однако делает это она настолько же привычно и машинально, насколько машинально люди вообще расстегивают ворот, когда им становится жарко. Так и она расстегивает вполне невинно, отстегивает эту свою манишку в форме банта, чтобы в один прекрасный момент, в тот момент, когда всем действительно становится жарко и весело, чтобы все вдруг заметили ослепительное декольте Алевтины, которое она прежде скрывала под манишкой, имеющей форму огромного, невероятно растянутого банта. из-за своей громадности уже кажущегося не бантом, а просто каким-то странным сплетением лучеобразных складок. Все это многообразие складок Алевтина и бывает вынуждена носить. До того момента, когда возникает возможность трансформировать платье, освободившись от этой груды складок, от этого наивного портновского сооружения, долженствующего прикрывать до поры до времени ослепительно сверкающее, простое и очень открытое платье. Когда происходит эта трансформация, Алевтина уже обычно не знает удержу и действует все по одной и той же схеме, которая увенчивается особым хитроумным битьем бокалов, совершаемым как бы в рассеянности, просто расслаблением пальцев. Этот коронный номер своей программы Алевтина выполняет не всегда, словно сообразуясь с обстоятельствами и выбирая наиболее благоприятный момент, когда все танцуют и на столе беспорядок. Тут-то она, оставшись одна, и производит свое знаменитое действие с бокалом, отпускает его, и он грохается об пол среди всеобщего шума и веселья. Но иногда до этого дела не доходит. Алевтина ведет себя так же, как и остальные. Так было, к примеру, на том скандальном банкете в маленьком зальце ресторана, куда она явилась совершенно одна, и где ей должно было быть скучно, так как она знала из всего собрания едва двоих-троих. Несмотря на это, она в положенный момент, сидя в одиночестве за столиком, откуда все разошлись танцевать, отстегнула с полным сознанием того, что делает, свой чудовищный бант. И некоторое время сидела так, полуобернувшись к танцующим. Возможно, она просто не представляла себе, что еще можно с собой сделать, поскольку она вдруг поднялась и пошла с бокалом в руке и сумочкой в другой руке. Ее видели потом среди танцующих, где она, бог знает, что выделывала ногами, все еще со своей сумочкой и бокалом. Потом она вдруг пристала к своей старой приятельнице с просьбой познакомить ее с молоденьким мальчиком, и знакомство состоялось, и через минуту они вдвоем уже бешено плясали в общей сутолоке. Молоденький мальчик весь выложился в этом танце. Он обливался потом, когда они после всего пили у столика. Однако глупая Алевтина нарушила очарование этого момента и повела себя, как загулявшая кинозвезда, как Клеопатра, которая подвластна мирозданию, и желания которой исполняются тут же. Алевтина буквально с места в карьер заговорила с этим молодым человеком в форме приказа, что уже одно могло вызвать резкое сопротивление. Однако Алевтина заговорила именно тоном приказа, как еще могут говорить избалованные красавицы, присыщенные всеобщим поклонением и выбирающие себе развлечения поострее. Алевтина осведомилась, как зовут молодого человека, словно забыв, что их уже знакомили, и сказала этому Коле, который стоял перед ней, запыхавшийся, с мокрым воротником. Она сказала буквально следующее: «Коля, мальчик, хочу». Она сказала это, впрочем, не ему, а как бы в пространство, что, кстати, ничего не меняло. Коля встрепенулся, и тут Алевтина обратилась непосредственно к нему с предложением поехать к ней домой. Коля гневно ответил, что у него есть, слава богу, жена Татьяна, и он ее, слава богу, еще любит. Алевтина же в ответ на это выплеснула ему в лицо свое красное вино, и Коля остался стоять мокрым у столика, в то время как бравая Алевтина уже скакала в толпе танцующих, неизвестно к кому примкнув в этой сутолоке. Однако через минуту Алевтина уже рыдала в фойе, ища телефон-автомат, и сумочка была при ней, и Алевтина все дозванивалась до кого-то безрезультатно, а затем пристегнула свою манишку, накинула пальто и канула в темную ночь. страна. Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не видимая в однокомнатной квартире? Как она каждый вечер, как бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой. Она сама со следами былой красоты на лице, брови дугами, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, даже и на отца не похожая, потому что отец ее яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь обычно тихо играет на полу, пока мать пьет за столом или лежа на тахте. Потом они обе укладываются спать, гасят свет, а утром встают, как ни в чем не бывало, и бегут по морозу в темноте в детский сад. Несколько раз в году мать с дочерью выбираются в гости, сидят за столом, и тогда мать оживляется, громко начинает разговаривать и подпирает подбородок одной рукой и оборачивается, то есть делает вид, что она тут своя. Она и была тут своей, пока блондин ходил у ней в мужьях, а потом все схлынуло. Вся прошлая жизнь и все прошлые знакомые. Теперь приходится выбирать те дома и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, женщиной, говорят, жесткого склада, которая не спускает никому ничего. И вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-то с днем рождения, тянет, мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, однако сама не говорит, что придет, ждет. Ждет, пока все не решится там у них, на том конце телефонного провода, и, наконец, кладет трубку и бежит в гастроном за очередной бутылкой, а потом в детский сад за дочкой. Раньше бывало так, что пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было речи. А потом все опростилось, все пошло само собой, потому что не все ли равно девочке, чай ли пьет мать или лекарство? Девочке впрямь все равно, она тихо играет на полу, в свои старые игрушки, и никто на свете не знает, как они живут вдвоем, и как мать все обсчитывает, рассчитывает и решает, что ущерба в том нет, если то самое количество денег, которое уходило бы на обед, будет уходить на вино. Девочка сыта в детском саду, а ей самой не надо ничего. И они экономят, гасят свет, ложатся спать в 9 часов, и никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери. Никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по темной морозной улице куда-то и зачем-то, в то время, как нужно было бы никогда не просыпаться. История Кларисы. История Кларисы в своей начальной стадии, как две капли воды, похожа на историю гадкого утенка или Золушки. В самом деле, до 17 лет Клариса, школьница в очках, не вызывала ни в ком, не то что восхищения, но и малейшего интереса. И это касалось как мальчиков в классе, так и девочек, особенно чувствительных к красоте, выискивающих ее повсюду, где им приходилось бывать, и подталкивающих друг друга локтями в таких случаях. Клариса не отличалась чувствительностью к красоте. Она была достаточно примитивным созданием, не обращавшим внимания, как казалось, ни на кого, и меньше всего на самое себя. Чем были заняты ее мысли по целым дням, неизвестно. На уроках она была невнимательной, ее взор постоянно обращался на пустяки. Она с раскрытым ртом следила, как вытирают мел с доски. Это ее повергало в задумчивость, и бог весть о чем она вспоминала глядя в такой момент на доску. Однажды у нее случилось уже во взрослом состоянии, в последнем классе, драка с мальчиком. Однако эта драка была лишена каких бы то ни было иных мотивов, кроме того мотива, что Клариса по закону чести дала пощечину однокласснику за слово, показавшееся ей оскорбительным. А на самом деле сказанное просто никуда, в воздух, случайно. Одноклассник тут же дал сдачи, вместо того, чтобы долго объяснять, что Клариса тут ни при чем, что она не имеет никакого отношения ни к оскорблению, ни вообще к чему бы то ни было, и напрасно суетиться. Это событие говорит о том, что как раз в этот период в душе у Кларисы происходил некий перелом в сторону повышенной чувствительности к своему положению в мире, к положению девушки, которой придется в дальнейшем самой за себя стоять и одиноко идти среди враждебного мира, принимая на свой счет все его проявления. Однако, как мы увидим, это направление затем исчерпало себя, хотя могло и развиться при других обстоятельствах. Но обстоятельства повернули так, что буквально через полгода после окончания школы Клариса жила уже иной жизнью, и на зимних студенческих каникулах, поехав на экскурсию в другой город, во мгновение ока вышла замуж и вернулась уже в ином качестве, в качестве жены иногороднего мужа, что налагало на нее определенные обязательства. Что произошло в душе Кларисы за эти полгода, неизвестно. Налицо были только внешние проявления внутренних перемен. Клариса свою прежнюю, едва проклевывавшуюся ориентацию на враждебность внешнего мира сменила иной ориентацией. Ориентацией девушки, глупой, мягкотелой, как будто не понимающей, куда ее ведут внешние обстоятельства, и без тени мысли, следующей этим обстоятельствам. Вместе с тем Клариса, оставаясь все той же девушкой в очках, превратилась в полную красавицу с золотистыми кудрями и тонко вылепленными пальцами рук. Как и следовало ожидать, Клариса со своей мягкотелостью, неумением рассчитывать хотя бы на два пальца вперед, не удержалась в роли жены мужа, находящегося в другом городе. И когда ее спрашивали о муже, она отвечала, что не имеет представления ни о чем, и ей все это надоело. Следующий брак не заставил себя долго ждать, и Клариса вышла за врача скорой помощи, крупного мужчину, пропахшего табаком, с налитой грудью и толстыми руками. Этот брак стал настоящей житейской трагедией Кларисы, потому что муж ее сразу после рождения их общего ребенка стал гулять, много пил, иногда дрался. В новый период жизни, который наступил в результате новых взаимоотношений Кларисы с мужем, произошли заметные изменения в ее облике. Она, можно сказать, беспрерывно продолжала свой спор с мужем, продолжала доказывать свою правоту и свою точку зрения даже тогда, когда находилась далеко от него, к примеру, на службе, в гостях у подруг, в самых неподходящих обстоятельствах.